«Да, дорогой Тендель», — сказал Сен-Жер. Дженни действительно ждала. Но ждала она не спасителя, а жертву, свою невинную сестру, которую приказал украсть и привести для своих гнусных целей, братцана. Да, братцана — отец Дженни, и, к сожалению, это единственная правда, которую сказал вам умирающий злодей. В его исповеди все пропитано ложью, в которой он привык жить. Многое, гораздо более ужасное, он скрыл, а другое исказил так, что и следов не найти, если бы пришлось отыскивать жертву его подлости по его указаниям. К счастью, некоторых мне уже удалось найти. Я встретил сына Мартина и помог всей его разоренной семье, отчаянно нищенствовавшей, снова стать на ноги. Теперь вопрос только в передаче им части содержимого из этого пакета, да еще надо отыскать детей невинно повешенной женщины. То была венгерская цыганка, красоты редкой. Я беру на себя это нелегкое дело. Что же касается Дженни, то с вами, конечно, поговорит ваш верный друг флорентиец. Я же должен немедленно выехать в город». Сен-Жер поспешно вышел из кабинета, обменявшись многозначительным взглядом с флорентийцем. «Кто этот флорентиец, адмирал? И почему бы ему быть мне другом, да еще верным?» «Это я, мой капитан, а потому неудивительно, что я ваш верный друг. Я действительно родом из Флоренции». Когда-то, очень давно, у меня были основания скрывать свое имя. Я жил под прозвищем, которое с годами стало моим именем. Так я и остался флорентийцем. Но об этом мы поговорим как-нибудь еще. Сейчас я хотел бы объяснить вам, что Сен-Жер вовсе не жесток по отношению к Дженни. Как это вам показалось? Помните ли вы наш первый разговор в деревне? Я говорил вам о такте, о том, что надо различать, куда, как, когда можно идти со своей помощью. Вы должны понять, что нельзя врываться в чужую жизнь, если не обладаешь достаточными знаниями помимо отваги и храбрости. Если бы вы бросились сейчас на помощь Дженни, не зная даже, как защититься от гипноза таких мелких злодеев, как Бонда и его племянники, результат был бы один. У Бонды появился бы слуга на роли Мартина. Для него это была бы большая находка. Для Дженни — лишний лакей без чести и совести, которых она вас лишила бы при помощи своего отца. Ну, а для вас — решайте сами, мой капитан, в каком положении я бы вас нашел, когда явился бы вас выручать. Если вы желаете и впредь быть моим сотрудником, моим капитаном, то вот вам мой приказ — не входить ни в какие разговоры и переписку с Дженни. Вы должны оберегать Алису и не допускать к ней, пока мы в Лондоне, никого из компании Дженни, а не только ее самую. Если вы искренне сострадаете Дженни и дорожите ее возможностью быть когда-нибудь вырванной из кольца зла, куда она сейчас прочно заточена, хотите в действительности, а не на словах, помочь вечному спасению Дженни, ни шагу дальше тех границ, которые я поставил вам сейчас. Я сказал Дженни при вас, что именно тот, кого она так оскорбила, сможет стать ее спасителем и своей рукой привести ее в дом сестры. Но «может» не значит «будет». Чтобы это совершилось, надо, чтобы у вас хватило сил, чтобы вы обладали достаточным знанием, верностью и самообладанием, дабы не дрогнуть ту минуту, когда понадобится ваше сострадание. Только тогда вы сможете подать Дженни руку помощи, когда в вашем сердце не будет места слезам жалости. Когда вы, сострадая Дженни, будете мужественно видеть не одно текущее ее существование, но видеть и вечно держать в памяти всю ее вечную жизнь. Когда вы научитесь понимать, что является собой весь труд ее жизни, когда вы будете точно знать и ясно видеть, как проходит жизнь человека на земной и небесной орбитах. Мертвого или отдыхающего неба, Тендель, не существует, и вообще в мире не существует ничего бесплодного и праздного. Земля под паром, и та не отдыхает, энергично готовясь вновь плодоносить. Вы, человек, знаете о многих миллионах движущихся двуногих созданий, но потому-то вы и видите среди них так много праздно шатающихся, что это еще не люди-творцы и строители общего блага, это только полусознательные существа, изживающие низшую стадию своей личности. Многое вам еще надо понять, много знаний приобрести. Хотите ли? Вы дали обет идти за мной со всей своей верностью. День за днем ваша верность должна крепнуть. День за днем должно возрастать ваше бесстрашие, чтобы вы могли идти все ближе и выше и дальше за мною. Я не стою на месте. Я следую неустанно за теми, кто подал мне руку сострадания и любви. Моя верность движется за их верностью, как их верность движется вслед за вечным движением великих сущностей. И в этом вечном и неустанном движении к совершенству – закон Вселенной. Если сердце ваше радуется возможности влиться в это кольцо вечного труда, если мысль ваша счастлива тем, что знает свет, повторите обет добровольного послушания и идите за мной до конца. Есть, адмирал, повторяю радостно, легко, мой вам обет послушания. Счастлив беспрекословно выполнять указанное вами, в том числе и то, чего еще не понимаю. Итак, мой друг, вот вам мои первые указания. Ни слова в ответ на письма Дженни, ни одного свидания с нею, даже если она будет обращаться к вашей чести джентльмена. Закаляйте волю, смотрите без осуждения на все зигзаги ее поведения и шлите ей то сострадание, которое может избавить ее, пусть даже от одной лишней капли мучений. Собственной вашей любовью встройте ей мост, и на этом мосту, на его чистых досках, которые вы станете укладывать сами, одну за другой, Дженни сможет когда-нибудь ухватиться за вашу мужественную руку и перейти в счастливый дом Алисы, минуя отчаяние и погибель. Это пока все, что я даю вам как урок. Пойдемте слушать музыку. Нас ждут. Флорентиец пожал протянутые ему руки и вышел вместе с Тендлем в музыкальный зал. Зал был ярко освещен и сиял точно храм во время торжества. Вся семья уже была в сборе.